«Позвольте мне, монсеньор, еще сказать вам, — заметила Алоиза, — что честный и верный Элио имел время отложить немалые деньги для наследника своих господ. Вы сможете жить по-королевски, монсеньор, а молодые ваши вассалы, которых вы обучали военному делу, обязаны и рады будут по-настоящему воевать под вашим началом. Вы имеете полное право призвать их к оружию. Вы это знаете, монсеньор. И мы воспользуемся этим правом, Алоиза. Мы им воспользуемся». «Угодно ли будет монсеньору теперь же принять всех своих дворовых, слуг, вассалов, которые хотят поклониться вам? Повременим еще, моя добрая Алоиза. Лучше вели Мартенгерру оседлать лошадь. Мне надо съездить кое-куда поблизости». «Не в сторону ли Вимутье?» — лукаво улыбнулась Алоиза. «Может быть. Разве не должен я навестить и поблагодарить старого Ангерана? И вместе с тем повидать маленькую Диану? Но ведь она моя женушка!» — засмеялся Габриэль. «И я уже 3 года, иначе говоря, когда мне было 15, а ей 9 лет, являюсь ее мужем». Алоиза задумалась. «Монсеньор, — проговорила она, — если бы я не знала, как возвышенны и глубоки ваши чувства, я воздержалась бы от совета, который я осмелюсь вам дать сейчас. Но что для других игра, то для вас дело не шуточное. Не забывайте, монсеньор, что происхождение Дианы неизвестно. Однажды жена Ангеррана, в ту пору находившаяся с ним в Фонтенбло в свите своего господина графа Вимутье, застала, вернувшись домой, младенца в колыбельке и увидела тяжелый кошель с золотом на столе. В кошеле найдены были, кроме золота, половинки резного кольца и листок бумаги с одним только словом «Диана». Берта, жена Ангеррана, была бездетна и с радостью принялась ухаживать за малюткой, но по возвращении в Вимутье она умерла, и, как я, женщина, воспитала мальчику-сиротку, так и он, ее муж, воспитал девочку-сиротку. Одинаковые заботы легли на меня и на Ангеррана, и мы вместе делили их. Я старалась научить Диану добру и благочестию, Ангерран же учил вас наукам и ловкости. Вполне понятно, что вы познакомились с Дианой и привязались к ней. Однако вы граф де Монтгомери, а за Дианой никто еще не являлся со второй половинкой золотого кольца. Будьте осмотрительны, монсеньор. Я знаю, что Диана всего лишь 12-летний ребенок, но она вырастет и станет красавицей, а при таком нраве, как у вас, шутить ни с чем нельзя, повторяю, берегитесь. Может, она так и проживет свой век под кидышем, а вы слишком знатный вельможа, чтобы жениться на ней. Но я ведь собираюсь уехать, кормилица, покинуть и тебя, и Диану, задумчиво возразил Габриэль. Это верно. Простите старой своей Алоизе ее чрезмерные опасения и поезжайте навестить эту кроткую и милую девочку, но помните, что здесь вас с нетерпением ждут. Обними меня еще раз, Алоиза, называй меня всегда своим сыном. И благодарю тебя 1000 раз, дорогая моя кормилица. Будьте и вы 1000 крат благословенны, сын мой и господин. Мартенгер уже поджидал Габриэля у ворот. Одно мгновение, и оба они вскочили на коней.